«Какой?» «По второму кругу пошли, Константин Дмитриевич. Я ведь уже предупредил вас. Этого я вам не скажу. Скажу только одно. Этот человек знает профессора около 30 лет. Можете передать это профессору. Он его действительно знает. Я провел небольшую проверку, и все сошлось. До мельчайших деталей. До формы носа и жилистой шеи». «Помолчи», — попросил Голубков. «Помолчи 5 минут. Мне нужно подумать». Он неспешно выкурил сигарету, ткнул ее в керамическую пепельницу и произнес: «Ты хорошо разглядел ребят Егорова?» «Достаточно». «Ты понимаешь, что у тебя нет против них ни единого шанса?» «Я никогда не переоцениваю своих возможностей. Лучше недооценить. Но сейчас у меня просто нет выбора. А насчет шансов? Ну, мы это еще посмотрим. На полигоне, в училище, на соревнованиях рейнджеров подполковник Егоров не произвел на меня потрясающего впечатления. Не забывайте, Константин Дмитриевич, что на площади кроме меня будут боцман, муха и артист. Причем артист в темную. 4 против 6. Не такие уже не и нулевые мои шансы». «Помолчи», — еще раз попросил Голубков. Немного подумал и решительно произнес: «Ближайшим рейсом я возвращаюсь в Москву. Я потребую встречи с профессором. Я докажу ему, что тратить таких людей, как вы, на решение мелких проблем глупо, нерационально и вообще преступно». «Он вас не примет. Вы для него слишком мелкая сошка». «Примет Нифонтова». «Спасибо, как говорится, на добром слове, но у вас ничего не выйдет. $500 миллиардов — это мелкая проблема?» «Это крупная проблема, Константин Дмитриевич. Поезд уже разогнался до предельной скорости. Его не в силах остановить и сам профессор. Поэтому возвращайтесь домой и забудьте обо всей этой истории. Вы были только в одном правы. Я поговорил с вами и сам во всем лучше разобрался. И поэтому, думаю, сделал правильно, что столько вам рассказал. А теперь пошли. У меня еще много дел. Должность начальника охраны довольно хлопотная, должен признаться». На выходе из кафе Пастухов неловко столкнулся с пожилым плешивым человеком в сером плаще и приплюснутой кепочке. Тот долго и приниженно извинялся за неловкость, потом спросил у Голубкова, который час, очень вежливо и словно бы тоже униженно поблагодарил, и исчез. Голубков только пожал плечами ему вслед. «Пастухов нет». Оказавшись в машине и прервав какой-то посторонний и пустой разговор, он вынул из кармана глянцевый листок визитной карточки на немецком языке, долго и внимательно рассматривал, потом протянул Голубкову со словами: «Это вам. И даже не совсем вам». «А кому?» «Прочитайте». На глянцевой стороне визитки значилось золотом по веленевой бумаге: «Коммерческий аналитический центр. Президент Аарон Блюмберг». Тут же стоял гамбургский адрес и какие-то телефоны и факсы. На другой стороне было написано от руки мелким четким почерком по-русски: «Уважаемый господин профессор, жду вас завтра в полдень возле памятника воинам-освободителям на площади Победы города К. Чтобы тема нашей беседы не выглядела для вас неожиданной, могу сообщить, что намерен пересмотреть условия нашего очень давнего и много раз вашей стороной нарушаемого соглашения. Цель этой встречи – убедить вас отказаться от акции, которая должна быть проведена в городе К. А. Б.» «Что это за херня?» – спросил полковник Голубков, оглядев визитку с обеих сторон. «Это не херня, Константин Дмитриевич», – ответил Пастухов. «Это как раз тот человек, который знает профессора 30 лет. И это означает, что вы должны немедленно мчаться в аэропорт, садиться на первый военно-транспортный борт и сегодня же доставить эту херню профессору. Как я объясню, что делал в городе К? Это уже не имеет никакого значения. Думаешь, он приедет? Нет, он не приедет. Он прилетит и не будет дожидаться попутного борта. Он прилетит на специально для этой цели заказанном самолете. Голубков на минуту задумался и спросил, кто он. «Этого я не знаю», — признался Пастухов. «Ясно только одно. Этот человек слишком много знает. Больше, чем вы и я, вместе взятые». Часть третья. Профессор прилетел спецрейсом в город К, выслушал доклад подполковника Егорова и без 2:12 прохаживался на площади Победы возле высокого памятника воинам-освободителям, изображавшим двух наших солдат на высоком гранитном постаменте. Один был с автоматом, другой со знаменем.